объемность, фазы, пучки, спектры различные, диагонали, меридианы, личностная, емкостная в этой мерности, в иных мирах и полях, структура бесподвластий, многие наши рукава, стоячий бригада, вода, кромка льда, снующий в круг да около, центробежность замкнутости, расправляем самих себя, внимание, концентрация, пульсация, ритм сдвигает платформы, скидывая якоря, низ позвонка включается, пошла вода, разве она стоячая, ручейками побежала, поверх, скрывая льды поверх снега того крупа, покрова хладного, растопляем в движениях, покола по осям, в диагоналях, брызги, шлейфы, приходит все в движение, на тонких полях душа радуется, искристость радуги, дуги, по ней бежишь вновь ты, уже юный, совмещая центры в самом себе, в сосуде плавятся стыки, жиженность, текучесть, метастазы и спазмы, опустошение, входит в тебя тепло. Меридианы вновь в работе, запущены циклы в стремительностях, каждому работа в нужности по приятию. С раскачек малых до подъятия духа и души, здравится телес в объемах, простройка всех планов и пространства, сфера в энергиях, уплотняем через физику самих себя. Наша жизнь в полноценности, в приятии и здравии, в полноте всех жизненных процессов, самих себя. Возлюбите все происходящее, уроки этапности взрастания, благодарность за эти прохождения. Идет трансформация на всех планах бытия.